Глава 25. Несколько урок, лежа и сидя на нарах, затянули блатную песню. «Солнце всходит и заходит, а в тюрьме моей темно». Голоса звучали стройно, а скрытая тоска и напева, и текста отсвечивала, казалось, в каждом из этих подкрашенных лиц. «Чего зенки воротишь? Покажи рыльце!» «Сестренку мою Вальку ты мне напомнила», — сказал, обращаясь к Подшиваловой, молодой уголовник, пробиравшийся между нар. «Где же теперь сестренка?» — осведомилась та. «Эх, не спрашивай! Вся-то наша жизнь — шатание бесприютное!» «И взаправду так! Но от меня держись лучше подальше, потому занята! Не про вашего братца, мое рыльце! Проваливай!» «А я и так проваливаю. Зря напутствуешь». Подшивалова потянулась, закинула руки за голову и вздохнула. В эту минуту глаза ее остановились на Лёле, которая повязывалась косынкой перед обломком зеркала. «К хахалю опять!» «Женя, я тебя уже несколько раз по-товарищески просила не заговаривать со мной на эту тему», — ответила та. «Ну, ступай, ступай. Каждый по-своему с ума сходит». Но Лёля уже выскользнула из барака, не давая себе труда выслушать напутствие. Тесное помещение дежурного врача, топчан, белый больничный шкафчик и стол. Свидания происходили обычно здесь, в те дни, когда среди дежурного персонала не было таких, в ком можно было заподозрить предателя. В распоряжении было всего полтора часа между ужином и вечерней перекличкой. Туго натянутые нервы каждую минуту ожидали тревожного сигнала в виде предостерегающего стука в дверь. Тем не менее, иногда удавалось относительно спокойно побеседовать шепотом, лежа рядом на топчине. В этот день их никто не спугнул, и Лёля устало закрыла глаза, пристроив головку на плечо Вячеслава. «Верю, Алёнушка, что измучилась ты», — говорил он. «Работа под конвоем – дело нелегкое. В этом отношении мы в привилегированном положении. Наша работа особая, хоть и тяжелая. Надо попытаться устроить тебя к нам в палаты с санитаркой. Мыть полы и подавать судно придется. Зато не будешь под конвоем, и человеческое отношение к больным даст тебе удовлетворение. А физический труд, да еще под понукание, тебе, конечно, не под силу». «Только не в инфекционное устраивай. По мне всякий раз судорога пробегает, когда надо переступать порог. Приходить к тебе я не перестану. Минуты с тобой – моя единственная радость. Но работать у заразных не хочу. Поговорю с врачами. А мы привыкли все, не боимся. Смерть – старая штука». «Тише, милый. Есть вещи, о которых не следует даже упоминать. Скажи мне лучше, кто тот старик, с которым мы столкнулись в сенях? Его облик несколько необычен. Этот человек... Я не знаю, что о нем думать. Это заключенный епископ. В прошлом он хирург и здесь поставлен заведовать хирургическим отделением. Я в первые две недели после водворения в лагере работал в операционной и попал под его начальство». Прежде чем приступить к операции, произносит «Во имя Отца и Сына и Святого Духа». Крестит каждый подаваемый ему инструмент. Злился с первоначалу, а понемногу пригляделся, держится, вижу, с достоинством, оперирует, прямо скажем, блестяще. Весь штат его уважает. В одно утро шасть к нам ГПУшники – «Ты как смеешь такой-сякой религиозной пропагандой тут заниматься?» А он им этак спокойно. «Без крестного знамения оперировать не стану. Снимайте с работы вовсе, если угодно». Ну, схватили его и поволокли в штрафной. А тут как раз легла с острым аппендицитом супруга одного из крупных начальников. Выяснилось, что операцию доверить желают только епископу Луке. Спешно тащат его назад. Подходит к операционному столу, как ни в чем не бывало, и опять крестит инструменты. а наши хозяева молча проглатывают пилюлю.